Глава 24. Ашут среагировал молниеносно. Взлетевшая дубинка обрушилась на запястье обернувшегося Седова. Парень взвывает, дергаясь и хватаясь за поврежденную руку. Выкидушка, мелькнув сталью клинка, перекувыркнулась и полетела в пыль. Второй высокий, сутулый парень в модной красно-белой рубашке отпрыгивает назад, лихорадочно надевая на пальцы пластинку железного кастета. Олег, забравший влево, смачно всаживает обухом топора по открытым ребрам. А я с другой стороны добавляю рукоятью пистолета по голове. Сутулый глухо, застонав, мешком валится на землю. Третий перестает тянуть руки к поясу и испуганно отшатывается, увидев направленное на него дуло пистолета, примирительно подняв вверх ладони. Но раздухарившийся Санек, размахнувшись по-футбольному, стопой пробивает пенальти между ног вратарю. Тот, всхлипнув, сгибается и хватается руками за свои сокровища. Обозленный нападением Ашот добавляет дубинкой по башке, заставляя Шпанюка уткнуться носом в пыль. Седой неожиданно силой толкает замахнувшегося для нового удара армянина. Ашот летит под ноги Саньку, образуется куча мала. Десантник перепрыгивает через барахтающихся парней и засаживает обухом топора по корпусу отморозка. Седой мастерски уходит от удара, мягко опрокидываясь спиной на землю, пинает ногой Олега, отбрасывая его назад, переворачивается на бок, отталкивается рукой от земли и пробует дать дёру. Хорошая, но неудачная попытка. Я врезаюсь в него с разбега, вышибая дыхание и вбивая бандита в широкий ствол дуба. Чуть отстраняюсь от хватающего ртом воздух Седова и от души засаживаю ему рукоятью пистолета в голову. По лбу оглушенного отморозка ручейком стекают капли крови, а дуло жестко упирается в горло. Краем глаза контролирую окружающую обстановку, не забывая о своем противнике. Ашот и десантник мощными ударами ног добивают стонущих сявок. Опытный Санек, оценив бесчувственные тушки вырубленных отморозков, останавливает парней. Убедившись, что у товарищей все в порядке, возвращаюсь к разговору с Седым. Бандит находится в состоянии гроги и смотрит на меня затуманенными глазами. «Ну что, завалить тебя, козла?» Криво ухмыляюсь я, усиливая давление ствола на горло. Седой выплывает из нирваны. Туман в зрачках сменяется осмысленным выражением. «Не надо!» — бормочет бандит. Он держится за разбитую голову и с ужасом смотрит на меня. «Не буду!» — обещаю я и тут же добавляю, чтобы ему жизнь малиной не казалась. «Пока!» «Чего ты хочешь?» Седой стирает ладонью кровавые дорожки со лба. «От тебя?» — ухмыльнулся я. «Уже ничего. Только на пару вопросов ответь. Хотя можешь и промолчать, но тогда не обижайся. Спрашивай». Обреченно выдохнул бандит. «Вы по гоп-стопу постоянно промышляете или барыжничаете потихоньку? Увидели жирненького карася и решили его распотрошить?» «Первое». Седой держится за разбитую голову и настороженно наблюдает за мной. «Там Алешка Комар скидывает таких лохов. Бывает, к нему подходят фраера с баблом, желающие хорошо прикупиться. Так он их на нас переводит. Особенно, если лохи приезжие. А там вся схема отработана. Предлагаем пройтись недалеко, чтобы показать товар. И раздеваем лоха. Вас же предупреждали, что парень не один. Да мало ли кто еще о чем базарит». Кривится парень. Он пошатывается, и чтобы устоять, опирается рукой о ствол дерева. «Видно же было, что лох, да еще и не местный». «Плохое у тебя зрение», — усмехнулся я. «Да я уже понял», — бурчит Седой, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Ты понял, что мы люди непростые?» — уточняю отморозка. «Понял». Согласился бандит, стреляя взглядом в мои пальцы, украшенные татуировками перстней. «Сейчас мы с тобой разойдемся краями, без взаимных предъяв. Хотя вы, пацаны, конкретно накосячили. Слушай, вы вроде бродяги правильные». Оживился Седой, поняв, что добивать его не будут. «Так чего за барыгу мазу тянете?» «Того, что барыга, как ты выразился, из одной серьезной семьи. Правильной. Многим жуликам она помогла. А джинсы покупает он по нашей просьбе. Поэтому мы его и страхуем, чтобы проблем не было». «Так подкатили бы к нам напрямую, проблем бы не было», — бубнит Седой. «Нахера такой цирк устраивать?» «Цирк вы устроили, когда нашего человека жомкнуть попытались». Обрываю бандита. «А что касается подкатить, на вашем рынке много ушей и глаз ментовских и ГБшных. А мы светиться не хотим. Кстати, ты что, мне аккуратно предъяву кинул? Так мы в своем праве. Можем вопрос решить через старших. Разберем ситуацию. Есть люди серьезные, которые за нас слово скажут. И вообще, чего я перед тобой распинаюсь? Может, загрузить тебя за косяк? Или добавить еще по-братски, чтобы не борзел и глупые вопросы не задавал? Не надо. Бурчит парень, отводя глаза. Замяли. Мы без претензий. Ошибочка вышла. Ладно. Великодушно машу рукой. Проехали. Иди своих откачивай. Уходим, парни. Поворачиваюсь к ребятам. Нам здесь больше делать нечего. Парни подбирают кастеты, выкидушку и трусцой бегут за мной к машине, оставив Седова разбираться с вырубленными товарищами. Когда выехали с молдаванки, Санек начал задавать вопросы. «Миха, а зачем ты с ним вообще базарил? Дали по голове, ушли, и все. Нафига эти порожники?» «Мы в Одессе будем еще некоторое время, пока не решим проблему», — терпеливо объясняю товарищу. «Возможно, нас никто искать не будет. А может, наоборот. Эти пацаны хай поднимут, начнут нас вылавливать, подключат местную шпану. Как думаешь, реальный вариант?» «Реальный», — признает Саша. «Вот и смотри. Сейчас мы с Седым поговорили, разъяснили, в чем их косяк. Он, что очень важно, его признал и заявил, что к нам претензий никаких. При свидетелях, правильно?» «Правильно». Нахмуренное лицо гопника разглаживается. «И после этого предъявить нам уже ничего не сможет». «Точно», — улыбнулся я. «Мы еще обозначились, как сидявые пацаны. Ашот же предупреждал, что он не один, людей знает. А они, наркоманы хреновы, подумали, что им по ушам ездят, и не обратили на это внимания. Теперь виноваты во всем. А мы их великодушно простили и не стали, в свою очередь, предъявлять. Конфликт исчерпан. А если попробуют поднять тему, так мы кругом правы». «А зачем ты старшими прикрывался?» «Не может успокоиться Санек. За это спросить могут». «Могут», — согласился я. «Но вот что, по сути, я сказал, помнишь? То, что за нас, если что, слово скажут серьезные люди. Я дважды сидел на хатах и в зоне со многими авторитетами пересекался. С тем же японцем, Авоськой, Толей Черным, корешем Васи Бриллианта приходилось общаться. Многих знаю, и люди за меня слово скажут. Я же не обещал, что они всем вокруг на фашистский крест задницы порвут. А подтвердить, что знают, я нормальный пацан, смогут. И мы прикрыты со всех сторон, если конфликт продолжится и в будущем какие-то непонятки возникнут». «Четко», — помолчав, признал Саша. «Если так, согласен. Я тоже авторитетных людей знаю. Если что, могу обратиться к ним». «Пока никому обращаться не нужно», — отметил я. «Чем позже о нас узнают среди блатных, тем лучше. Это просто резервный вариант. Подстраховка на всякий случай». «А почему ты с этим Седым не захотел поговорить его о цеховиках?» — поинтересовался десантник. «Вдруг бы он вывел на них?» «Олег, не делай мне нервы!» С характерным одесским прононсом прогнусавил я. «Я тебя умоляю, какие гешефты можно делать с этими шлемазлами? Ой, вей!» «А если серьезно?» — не отстает боксер. «Может быть, они помогли бы решить эту проблему?» «Эти наркоманы никакие проблемы решать не могут». Наставительно поднимаю палец вверх. «Они их только создают. Смотри, какая картина получается. Южный парень, явно не местный, ищет выходы для закупки крупной партии джинсов. Готов заплатить нехилые деньги. Эта банда ведет его в укромное место, чтобы забрать бабло. И тут появляется вооруженная холодником и огнестрелом команда, которая за несколько секунд их отбивает, а потом пытается найти цеховиков. Вот как бы ты на это отреагировал, будучи владельцем подпольного цеха? Явно не побежал бы к непонятным вооруженным отморозкам демонстрировать образцы джинсов. Либо затихарился, что более вероятно, либо отправил своих бойцов или прикормленных ментов разобраться с непонятными людьми, которые тебя ищут. Правильно?» Десантник на несколько секунд задумывается, а потом кивает. «И еще один момент добавлю. Ты не знаешь, что и как эти наркоты о нас расскажут. Вот, к примеру, мы с ними договорились, и они пообещали вывести на цеховиков. Но зло гарантированно затаили после того, как мы их отпинали. Можно любую подлянку в дальнейшем ожидать. Например, заманят на пустырь какой-то, нагонят побольше шпаны и попробуют нас там загасить. А если мозгов хватит, хотя я в этом очень сомневаюсь, даже разборку устраивать не нужно. Просто аккуратно кинуть пару намеков, мол, стукачи, ментовские подстилки или бригада от конкурентов, и цеховики с блатными сами с нами выяснять отношения бросятся. Поэтому никаких дел и последующего общения с этой шушерой. Дали им по голове, не позволили ограбить Ашота, работаем дальше». «И куда сейчас? На привоз?» — уточняет Ашот. «Попробуем там поискать выходы?» «Ни в коем случае», — категорично заявил я. «Помните бессмертную классику? Как там говорил Остап Ибрагимович Бендер в «Золотом теленке»? А потом ваши рыжие кудри примелькаются, и вас начнут просто бить. Об этом варианте забываем и приступаем сразу к третьему. «Мне работать?» В глазах Санька загораются огоньки азарта. «Именно тебе», — подтвердил я. «Возле порта сидишь в кабаках. Там трется разная публика. Твоя задача, как уже говорил, завести знакомство и найти выход на цеховиков. Я бы на твоем месте изобразил пацана при деньгах и подцепил центровую деваху из тех, кто предлагает интимные услуги за валюту или рубли. Такие девчонки обычно в курсе всех раскладов и могут помочь в нашем деле. Главное, на клофелинщицу или аферистку не наткнись. Мы с Олегом будем тебя страховать. Ашот на подхвате в машине». «Годится», — кивнул Саня. «А по расходам что? Как делить их будем?» «Правильный вопрос», — улыбнулся я. «Давно надо было его обсудить. Просто штуку мы Ашоту в прошлый раз выделили в счет расходов, и там солидная сумма осталась. На нее мы и бензин закупали, и хавали в дороге. Так что тут все просто. Никто никому не должен. Перед поездкой по пятерке штук сложились на всякий случай. Из них и номера оплачивали. А вот остальные расходы в этой поездке делим просто, поровну. Деньги берем из вложенных. Эта поездка пробная. Всю прибыль тоже разделим поровну. Второй раз отминусуем процент за реализацию и организацию сделки Ашоту и мне. Поэтому вкладывать в расходы мы будем больше, согласно проценту полученной прибыли, а вы меньше. Но если кто-то из вас находит хорошие варианты реализации шмоток, то тоже получает дополнительный оговариваемый процент. Здесь все просто. Хочешь заработать больше – проявляй инициативу. Ищи выгодные схемы, предлагай новые проекты. А что касается затрат в будущем, это отдельный разговор. Если кратко, расскажу, как я это понимаю. Определенный процент от прибыли, который мы оговорим, будет вкладываться в создание общей черной кассы. Деньги с нее будут тратиться на поездки, организацию встреч с нужными людьми, взятки, решение проблем и прочих вопросов. Но сразу скажу, не путайте черную кассу с оборотным капиталом. Первое – это деньги на текущие расходы и своеобразная подстраховка. А свою часть оборотного капитала под новый проект каждый выделяет сам, добровольно. Не хочет – не участвует и деньги не вкладывает. Или вкладывает меньше и зарабатывает меньше. Так будет справедливо. «Получается, в кассу сдаем бабло обязательно, от участия в каких-то делах можем отказаться?» — уточнил десантник. «Точно», — улыбнулся я. «Но ты пойми, что касса — это еще твоя подстраховка. Если залетишь, будем тебя выкупать взятками. Нанимать адвоката именно из этих денег. Она необходима». «Ладно, что именно сейчас делаем?» — спросил Ашот. «Везем Санька поближе к порту, да?» «На Приморский бульвар, скорее всего. Он и к порту прилегает». — кивнул я. — Но сперва вернемся в гостиницу. Санька переоденем. У него сегодня бенефис. Должен выглядеть соответственно. А потом пожрем чего-нибудь. Мы уже с утра ничего не ели. Заодно и все детали обговорим. С заданием Саня справился на отлично. Сначала вернулись в гостиницу, где довольный гопник переоделся в небесно-голубые брюки, футболку с Майклом Джексоном и кроссовки «Адидас», которые я заставил его купить перед поездкой. Перекусили в кафе при гостинице. Потом съездили в парикмахерскую, где Сане сделали модельную прическу. Обалдевший Саша долго рассматривал свое отражение в зеркале и не мог поверить, что модный крепкий парень с аккуратно подстриженными висками и уложенными наверх волосами — это он. В первый день мы прогулялись по Приморскому бульвару, осматривая подходящие варианты для времяпровождения. Здесь было несколько забегаловок, но легендарный маяк с круглой смотровой башней, построенный еще в 19 столетии и находящийся рядом с портом, превратился в развалины и был снесен. Большинство ресторанов и кафе, где веселилась состоятельная публика, находилось относительно недалеко от Приморского бульвара. Первым делом Саня посетил ресторан «Киев» на Греческой. Ашоту было скучно сидеть в машине, и он попросился отправиться вместе с нами. Поколебавшись, я согласился, прикинув, что опасности никакой нет. Вряд ли здесь отвисал кто-то из обитателей Бугаевки, осведомленный о разборке. Да и сомневаюсь, что те поцы после произошедшего пылают жаждой мести и ищут новой встречи с нами. Трехэтажное здание с колоннами в античном стиле смотрелось солидно. Вышколенные официанты, прозрачный потолок, балкон для мест наверху, огороженный забором, мягкий свет, идущий от ламп на стенах, экзотические растения в больших бетонных вазах, расставленные по залу, все выглядело красиво и стильно для СССР середины 80-х годов. А завершал это великолепие небольшой круглый фонтанчик с чашей, установленный на колоннах-опорах, из которой с тихим журчанием лился поток воды. И здесь Саня отличился. К Когда мы заняли столик недалеко от него и ожидали официанта, он умудрился познакомиться с мэтром, заказать бутылку коньяка юбилейной 15-летней выдержки, огромное блюдо с нарезкой, украинский борщ, тарелку вареников на пару и бутерброды с красной икрой. «И как в него это все влезет, да?» — потрясенно прошептал Ашот, наблюдающий, как столик Александра заставляют блюдами. «Нормально влезет», — улыбнулся я. «Санек проглот еще тот. Раньше о такой жратве мог только мечтать, а сейчас отрывается на полную катушку». «С голодного края?» — ухмыльнулся десантник. «Можно и так сказать», — дипломатично согласился я. «Что Сашка в этой жизни видел? Папаша сбежал, когда он родился, мать уборщица, а еще и младший братишка есть, его тоже кормить, обувать и одевать надо. Каждый рубль пересчитывали, чтобы до следующей получки дотянуть. Вот и покатился по кривой дорожке». «Мог бы куда-то устроиться, а не уголовщиной заниматься», — рассудительно ответил Олег. «А мы с тобой сейчас чем занимаемся?» — развеселился я. «Спекуляцией. 154-я статья УК РСФСР от 2 до 7 лет с конфискацией имущества. Уголовщина в чистом виде по законам СССР». «Это лучше все-таки, чем с ножом в подворотне стоять или воровать», — набычился десантник. «И потом ты сам говорил, что скоро спекуляцию легализуют». «Говорил». Легко согласился я. «Я от слов своих не отказываюсь. И с тобой согласен, что можно было попробовать заработать, а не идти воровать. Но тут вот какая штука. Саня был подростком. Где ему работу искать и как ее найти, он не знал. А жрать хорошо, модных шмоток купить, сводить понравившуюся девчонку в кино хотелось. И рядом были дружки блатные, подсказавшие, как деньжатами разжиться. Загремел в малолетку, а там уже понеслось по накатанной. Пойми, я его ни в коем случае не оправдываю, просто говорю, как оно все было. У меня такая же история. Слава богу, ранение и встреча в больнице с хорошим и знающим человеком заставили за ум взяться. Не хочу больше жизни спускать в унитаз. Наоборот, буду делать все возможное, чтобы при намечающихся переменах занять достойное место в новом обществе». «Смотрите, он уже с девками болтает. Быстро работает, да?» Широко улыбнулся Ашот, подтолкнув меня локтем. За столиком к Саше подсели две ухоженные девицы, блондинка и брюнетка. Беленькая в ярком красном костюме на пуговицах-кнопках и бордовых туфельках на высоком каблуке. Черненькая в сиреневой прозрачной блузке с открытыми плечами. Темные брючки поддерживают широкий пояс под кожу с большой пластиковой пряжкой. На ножках изящные синие босоножки. «Девки точно центровые проститутки», — отметил я, — 100% с собой торгуют. Быстро на Сашка клюнули. Наш парень подозвал официанта и заказал шампанское для дам. Все трое оживленно болтали, смеясь и сверкая улыбками. А мы неторопливо дегустировали отбивные с жареной картошкой, запивая еду минералкой и присматривали за товарищем. Около часа Санек общался со жрицами любви, потом попросил у официанта ручку, записал на салфетке номер телефона, продиктованный брюнеточкой, и галантно распрощался с дамами. «Рассказывай, Саша». Я с интересом ждал отчета, когда мы погрузились в машину. «Две девчонки представились Анжелой и Натой», — отрапортовал гопник. «Центровые, дают только за деньги. Стандартная такса — 100 рублями или 30 баксов за час. В Одессе знают всех деловых». «Подожди», — насторожился я. «Они тебе об этом так и сказали? Ты их, наверное, расспрашивать начал?» «Учти, это очень подозрительно выглядит. Могут насторожиться и слить инфу бандитам». «Миш, я же не пальцем деланный». Саня криво ухмыльнулся. «Просто сказал, что не местный. Дал понять, что бабла хватает, и намекнул, что не прочь затариться шмотками для перепродажи. Все делал аккуратно, общался под хихоньки-хахоньки. Девки сами начали свои услуги предлагать, но я пока им ничего не ответил, только телефон Наташки записал». «Ты же понимаешь, что им подставить тебя расплюнуть. Серьезно смотрю на товарища. Ты им никто, просто богатый, не местный пацан, которого можно безопасно раскулачить». «Понимаю», — вздохнул Саня. «Ну, похоже, девахи нормальные. Проститутки, конечно, но подставить не должны. Знаешь, я всякое повидал, и гниль чувствую издалека. Она даже по повадкам видна. Иной раз смотришь на человека, видишь промелькнувшую на лице усмешку. Как он быстро переглянулся с товарищем, и понимаешь, попадал его. Тут такого не было. Вроде искренне помощь предлагали, хотя всякое может быть». «Ладно, будем держать в уме этот вариант», — согласился я. «А пока поехали в Братиславу». «А где она находится?» — поинтересовался Ашот. «На углу Дерибасовской и Карла Маркса. Тут не очень далеко». успокоил я. «Едем прямо, а потом поворачиваем на Дерибасовскую. Я покажу, где». В Братиславе гуляла компания моряков. Парни были в гражданском, но так громко обсуждали плавание капитана и боцмана, что сразу же привлекли к себе наше внимание. Санек устроился недалеко от них, потом технично познакомился с гуляками, опознав в одном из них своего бывшего кореша. Затем извинился и выставил парням пару бутылок водки за ошибку. Естественно, уже порядком выпившие моряки потянули Сашу за стол. Наш товарищ гулял с новыми друзьями пару часов и стал своим человеком, постоянно оплачивая новые поступления спиртного. Но сам старался особо не пить, незаметно выплевывая водку в стакан с пепси-колой и выливая спиртное в горшок с цветами, стоящий неподалеку. Но полностью откосить от пьянки ему не удалось. Распрощавшись с веселыми моряками, заползшими в две желтые «Волги» такси, предусмотрительно вызванный официантом, Саня еле стоял, качаясь, как камыш на ветру. Расспрашивать его было бессмысленно, поэтому мы подхватили пьяное тело, помогли ему устроиться на заднем сиденье и поехали отдыхать в гостиницу. Администратор начал возмущаться, но, получив трешку, моментально успокоился и даже помог доволочь страдальца до номера. Уложили невязавшего лыка Санька в постели, переместились в свой номер, оставив его с десантником. И только после этого я устроил Ашоту серьезную выволочку. Армянин получил от меня по полной за то, что наплевал на мои инструкции, повелся на явный развод и позволил увести себя компанией гопников в безлюдное место. Все его попытки оправдаться пресекались на корню. Я дошел до того, что пообещал расстаться с ним в случае подобных финтов, поскольку отвечаю перед дедом за здоровье внука. 40 минут морально пинал поникшего, расстроенного товарища и удовлетворился клятвенными обещаниями не делать больше глупостей, да. На этом разговор закончили и улеглись спать. Утром отчитался протрезвевший Саня. Моряки явно занимаются контрабандой. Один из них, Валера, даже пачку Мальбора по пьяной лавочке Саше подарил. Но общаться при такой куче народа гопник обоснованно побоялся. Тем более, что среди гуляющих была пара подозрительных малопьющих типов, о которых бухой Валера, когда они вышли покурить, заявил Сане как о стукачах. Но знакомство завязано, парни его знают. С Валерой еще одним матросом Антоном. Он даже скорешился по пьяной лавочке. И найти их сможет. На Башкирию, на которой они плавают, соваться не рекомендовали. Но Антон и Валера, пока корабль стоит, постоянно сидят в пивной рядом с портом. Еще одно знакомство Саша завязал с метродотелем ресторана «Киев» Львом Самуиловичем. Разговорился, обсуждая карту вин, похвалил кухню и вкус маэстро, и тот остался доволен безукоризненными манерами молодого человека. Приглашал заезжать в ресторан и, если что, обращаться. Проанализировав все изложенное Александром, я после пятиминутного размышления дал добро на разработку Наташи. Мэтр Киева — человек явно непростой, с нужными связями, и при этом предельно осторожный и подозревающий все и всех. Вероятно, и в органы постукивающий. Работа у него такая. Наш интерес он может неправильно понять. Приперлись какие-то левые хмыри, ищут выход на цеховиков. В общем, тут возможны проблемы. Морячки, с которыми бухал Саня, народ ненадежный. Если они Сашке при первой встрече жаловались на стукачей, то могут проболтаться и вызвать к нам интерес правоохранительных органов и бандитов. И вообще, постоянные пьянки никого до добра не доводили. Остается Наташа. Вариант не идеальный. Девка на деньги падкая, со связями, и, возможно, сможет нам помочь. И еще один маленький плюсик. Битой жизнью и отсидевший Сашка гнили в девчонке не увидел. Значит, отправляем его на еще одно свидание с путаной. Пусть даже в постели с ней побарахтается в какой-нибудь гостинице, не вопрос. Главное — найти выход на цеховиков и контрабандистов. Решено. Работаем с Наташей.